Глава 42, в которой я знакомлюсь с нашим соседом по гостинице, меня требуют арестовать и выгнать со скалы, а потом приходит Араэли, и ситуация становится еще хуже. «Как только Араэли нас навестит, потребую привязать нас на Миланге», — буркнул я, когда мы пришвартовались. «Вы еще не привязались?» — удивился Кисан. «Это надо было сделать первым делом». «Надо было, но у нас были на то причины», — уклончиво ответил я. Причина была одна — отсутствие документов. Без Араэли нам бы пришлось подсовывать фальшивки, сделанные еще Фабило. Но поскольку скала принадлежала дому, то и проверка документов тут была куда серьезнее. Араэли ушла, не озаботившись этим вопросом, а я про него просто-напросто забыл и вспомнил лишь тогда, когда мы на обратном пути обсуждали бой и делились впечатлениями. «Хоть теперь привяжитесь», — посоветовал Кисан, «а то с такими соседями лучше иметь возможность вернуться на Милангу». «Привяжемся», — ответил я, все еще не представляя, как это почти законно сделать. Прилетели мы поздно ночью, однако начальник порта встретил наш дирижабль лично. «Граф Ант», стараясь не выдавать своего раздражения и проявить вежливость, поприветствовал он нас. «Гранури», столь же вежливо и стараясь не выдать, что я заметил его отношение к нам, ответил я. «Многоуважаемая Грани Араэли попросила выделить вам ангар», сообщил он. «К сожалению, 3 ангара из 4 у нас сейчас заняты. Оставшийся, скажем так, несколько захламлен. Но, возможно, вас устроит такой вариант». «Гранури, если туда поместится наш дирижабль, то захламленность не будет меня волновать», — пообещал я. «Тогда Алик покажет вам его. Ну или вы можете сразу переставить туда дирижабль. Причал там нет, но хорошему капитану и рулевому это не доставит неприятностей». «Вы правы, так и есть», — ответил я с вежливой улыбкой, оставив колкость без внимания. «Нет, хорошим капитаном я еще не был. Но заходить в ангар натренировался так, что и без причала проблем бы не возникло. Наш ангар располагался прямо под причальными мачтами порта. Как объяснил паренек, который сначала провожал нас в гостиницу, а теперь с горящими глазами стоял в рубке и показывал, куда лететь, раньше он был вообще единственным. Но потом были построены 3 новых, а в 4-й сваливали различный мусор, сломанную мебель, ненужные пока грузы и прочий жизненно необходимый хлам. Собственно, вскоре мы в этом убедились собственными глазами. Хлам громоздился вдоль стен 2 длинными кучами, съедая почти 4 метра пространства. К счастью, ангар был большой, и нашему шарку вполне хватило места, чтобы нормально встать. Мы пришвартовали гондолу к причальным петлям. Чтобы их вообще найти, пришлось еще покопаться среди хлама. Аэростат прикрепили к 2 массивным балкам, тянувшимся под потолком по всей длине ангара, а потом заперли двери и, наконец, отправились в гостиницу отдыхать. Утром нас навестила Араэли. Девушка пребывала в расстроенных чувствах, хотя и старалась не подавать виду. Она уселась за обеденный стол и устало спросила: «Как прошла разведка?» «Нормально», — ответил я и тут же пожаловался. «Правда, там обнаружилась еще одна экспедиция, которая настоятельно попросила нас отчалить». «Что?» Брови у девушки поползли на лоб. «Совсем страх потеряли. Город Молнии пока еще в сфере интересов Миланги. А тут я решаю, кому сваливать, а кому оставаться». «Ну вот и скажешь им это при встрече», — согласился я умиротворяющим тоном. «Мой-то голос здесь ничего не решает». «Да, голос». Араэли глянула на Кисана, а тот понятливо кивнул и вышел из номера. «Папиры сделают через 2 дней. Вас оформят как подобрышей. Есть у нас тут среди жителей один сошедший на скалу 2 лет назад капитан торгового дирижабля. Он пока еще не продал свое эфирное судно. А значит, и его право регистрировать подобрыши пока осталось за ним. В общем, документы у вас будут самые настоящие. Так что не переживайте по этому поводу». «Я не переживаю. Я тебе верю». Я ободряюще улыбнулся девушке. «Я тж не проживю», — поддакнул Рубари. «Ну и хорошо». «Кисан!» Девушка дождалась, когда жрец вернется, и продолжила. Я попыталась пару человек привлечь к нашей экспедиции. Да, Фант, я помню, что ты был против. Но лучше иметь под рукой специалистов, чем заниматься исследованиями без них. Один, к сожалению, уже отказался. Только сегодня получила письмо почтой. Другой, скорее всего, тоже откажется. Это было ожидаемо. Заплатить-то им нечем. Кивнул я, ничуть не расстроившись. «Я им столько платила в прошлом, что могли бы помочь и просто так!» — в сердцах воскликнула Араэли. «Ладно, демоны с ними. Еще двух человек я наняла здесь, на Миланге. Они готовы присоединиться к вам завтра. Но есть и проблема. У нас будет очень мало снаряжения». Вот тут расстройство девушки было уже неприкрытым. «Что случилось?» — поинтересовался я. «Пока меня не было, отец снарядил экспедицию от нашего дома и забрал почти все, что было». Араэля в сердцах стукнула кулаком по столу. «Даже меня не спросил!» «Ну, он же не знал про твои планы», — осторожно заметил я. «Не знал. Но теперь-то что?» — возмущенно воскликнула девушка. «Нет нормальных щитов, нет новенького пневмовидца, только старый. Нет искажающих амулетов, которые бы сбивали прицел орудием. И стоит все это целое состояние». «Знаешь, это все и не нужно», — успокоил я Араэля. «Весьма интересный подход», — почесав переносицу, заметил Кисан. «Фант, ты же видел какие там орудия? Нельзя туда идти без защиты». «Вот-вот», — кивнула Араэля. «И что? Защита кому-то в прошлые попытки помогла?» — поинтересовался я с улыбкой, усаживаясь напротив Араэля. «Не особо», — нахмурился Кисан. «Значит, и сейчас не поможет», — я развел руками. «Если нам надо проникнуть в город молний, то будем использовать другие способы. Ломиться в лоб будет просто самоубийством. Мы видели, как это происходит на примере другой экспедиции». «Ты псих», — вынесла вердикт Араэля. «Ты уверен, что нам не нужно снаряжение?» «Уверен я пока лишь в том, что нам потребуется вовсе не то снаряжение, которое используют все», — пояснил я. «Но какое именно потребуется, пока сказать не могу. Вот в чем я еще уверен, так это в том, что мы его и сами сумеем сделать, в случае острой необходимости». «Не знаю, что ты вообще задумал», — вздохнула Араэля. «Но только на тебя и остается надеяться». «Ладно, я пойду доделывать дела, а как закончим с делами, присоединюсь к вам». «Подожди», — остановил я ее. «Нам с Рубари надо привязаться на Миланге». «Точно! Проклятье, забыла!» — хлопнула себя по лбу девушка. «Пойдемте, не будем тянуть». «В ее присутствии никаких проблем с проникновением в Арх и привязкой у нас не возникло. Никто на нас не косился и никто не задавал лишних вопросов. Нас сразу отвели к кругу возрождения, а потом забрали капельку крови и искорку пневмы. Чтобы привязаться, надо было капнуть каплю крови на специальный камень и вложить пневму, после чего кровь исчезала, а на ее месте появлялась капля привязки, маслянистая жидкость, которую следовало втереть в кожу. И все. Теперь мы могли возродиться в Миланге. На обратном пути Рубари со мной расстался, отправившись в ангар. Проверять все узлы дирижабля и проводить техобслуживание. А я, перекусив в центре города, отправился назад в гостиницу. По пути я навестил портного, занимавшегося моим заказом. Взял то, что к тому моменту было готово, сразу же переодевшись в новое. Уже потянувшись к двери гостиницы, я услышал, что в холле какой-то клиент ругается на девочку за стойкой. «Меня не было 6 дней! За 6 дней нельзя было убрать номер!» — ревел недовольный мужской голос. «Грабонги, номер убирали». «Плохо убирали!» Голос мне показался знакомым, но лишь открыв дверь, я понял, откуда его знаю. У стойки стоял знакомый главарь экспедиции конкурентов. Все в той же одежде, или, быть может, сменном комплекте, злой и недовольный. Он стучал по стойке кулаками и активно жестикулировал. «Странно, почему я не видел его дирижаблей?» — подумал я, собираясь незамеченным проскользнуть по лестнице наверх. Но предательская дверь слегка скрипнула, Грабонги обернулся на секунду, вскользь мазнув по мне взглядом, снова повернулся к стойке и замер, как вкопанный. «Узнал», — догадался я. «Сучий ты потрох!» — заревел главарь, снова поворачиваясь ко мне. «Как ваши дирижабли, грабонги?» — вполне себе вежливо поинтересовался я. «Удалось ли вам их расцепить после столкновения?» «Ах ты, дерьмо, булла!» Чуть не задохнулся он от возмущения, страшно выпучив глаза. Испуганно пискнув, девушка попыталась спрятаться за хлипкой деревянной стойкой, которая отделяла ее от наливающегося яростью здоровяка. А я мило улыбнулся. «Но не драться ведь с этим невоздержанным идиотом из-за его словесной диареи, правда?» «Я выпотрошу тебя!» — пообещал мне Грабонги. «Прямо тут! Ты напал на мои дирижабли!» «Я не сделал ни одного выстрела. Стреляли в игра», — как ни в чем не бывало парировал я. «Да и посмею напомнить, столкнулись в небе ваши люди и между собой». «Убью!» Главарь конкурентов потерял контроль так быстро, что я и опомниться не успел. Рука его метнулась к полам куртки, под которой обнаружился вполне себе опасный такой жезл. И, конечно, хоть я и успел привязаться на скале, но кто сказал, что я хочу дарить ярости этого хама 100 единиц пневмы? Я что, миллионер? Прежде чем с жезла Бонги сорвался Логос, я быстро метнулся в сторону, уходя с линии его удара. Воздушное лезвие в метр шириной прошелестело совсем близко, резанув стену так, что щепки полетели. Второе лезвие напрочь изуродовало стол, который я, приближаясь к противнику, успел выставить перед собой. У меня жезла в загашнике не было. Бегать по городу с оружием и без документов — это была бы плохая примета. Девушка за стойкой завизжала не хуже тревожной сигнализации, на одной ноте, громко и испуганно. Третье и четвертое лезвие добили стол окончательно, разрубив его напополам. Преградой для воздушного лезвия он быть уже не мог, а вот стоявшее поодаль кресло — вполне. Впрочем, у кресла были и другие достоинства, которые я немедленно использовал, с силой бросив его в сторону Грабонги. В ответ он успел дважды выстрелить по злосчастному седалищу, прежде чем был с криком боли сбит на пол. Пока Бонги не успел отбросить в сторону мебели и начать снова по мне стрелять, я сам добрался до него и вдавил каблук в запястье его правой руки, сжимавший жезл. Грабонги заревел от боли, ловко извернулся и врезал мне ногой по бедру. На секунду у меня в глазах потемнело от болезненных ощущений. А когда зрение вернулось, я уже летел на пол. И все потому, что здоровяк с силой вырвал из-под моей пятки отдавленную руку, заодно и мою ногу вскинув так, что удержать равновесие уже не получалось. Упал я неудачно, спиной, лишь чудом удержав затылок от соприкосновения с полом. Сразу же перекатился и понял. Верно поступил. В то место, где я только что лежал, врезалось воздушное лезвие. Единственным подходящим укрытием оказалась стойка, за которой все еще надрывалась девочка-администратор. За нее я и скакнул сразу же, как только оказался на ногах. Грабонги с победным ревом метнулся за мной, готовясь стрелять, а я, едва коснувшись пола, сразу же начал вставать, готовясь к удару. Апперкот вышел такой, что любо-дорого смотреть. Кулак взорвался болью в отбитых костяшках, зато и моему противнику пришлось несладко. Еще бы! Нарваться при встречном движении на удар снизу вверх прямо в челюсть. Ноги Грабонги громыхнули об стойку, а руками он схватился за лицо, теряя жезл. А я уже перемахнул назад, готовясь его добивать, и тем неприятнее был удар ногой в грудь, к счастью, не слишком сильный. Скрипнула дверь, впуская в помещение стражника, который всегда дежурил в порту. Но я еще не успел насладиться победой. Я попытался напоследок наподдать Бонги по ребрам, но здоровяк, мыча от боли, прикрывал их рукой. А всего через секунду драка прекратилась сама собой от зычного крика «Стоять! Замереть! Стреляю! Захлопни пасть!» Вполне членораздельно проревел Грабонги, а я с удивлением уставился на него. Вот честное слово, уверен был, что он только и сможет что мычать после моего удара. Но этот здоровый Боров оказался крепким орешком и, кажется, даже избежал перелома челюсти. «Стоять!» — Отчаянно закричал стражник, видя, как мой противник тянется к жезлу. Грабонги не обратил на его вопли внимания, а стражник не стрелял, видимо, слабо понимая, что делать дальше. Он был слишком молод, чтобы сейчас принять ответственное решение. Я тоже был молод, зато вполне отчетливо понимал, чем обернется для меня воссоединение Бонги с жезлом. Поэтому одним взмахом ноги я отправил оружие подальше от загребущих ручек конкурента, а вторым взмахом пробил ему в солнечное сплетение, заставив здоровяка захрипеть и принять комфортную позу эмбриона. Стражник немедленно нацелился на меня. «Стоять! Стреляю!» — закричал он. «Стою, стою!» — успокаивающе ответил я. «Ты только стрелять не стесняйся, он-то стесняться не станет». Я выразительно кивнул на хрипящего грабонги, в глазах которого, казалось, плескалась вся боль и обида этого мира. «Молчать!» — закричал стражник. «Стоять и молчать!» Я молча пожал плечами, решив больше не нагнетать. Снова скрипнула дверь, и на пороге гостиницы возникли два стражника постарше и встревоженный Гранури. «Что тут происходит?» — сурово осведомился один из вошедших стражей у молодого. «Драка, Гра, с использованием этих... жезлов!» — бодро отрапортовал тот, трясясь, как осиновый лист. «Прекращена моим вмешательством!» «Твоим, да?» — усмехнулся второй стражник, вошедший вместе с Нури. Он внимательно посмотрел на меня, на моего противника, на жезл у стены и буркнул. «Ну-ну!» «Гра!» — прохрипел с пола Бонги. «Арестуйте этого мародера! Он напал на меня на дирижабли!» «Нападение на дирижабли?» Старший стражник удивленно вскинул брови. «Ну, конечно, это нехорошо. Что скажете, Гра, как вас зовут, не знаю. И, кстати, чтобы я узнал, покажите свои документы». К сожалению, последнее относилось ко мне, и документов показать я ему не мог. «Уважаемый графант, личный гость многоуважаемой Гра Араэли», едва заметно поджав губы, заметил Нури. «И раз он живет в гостинице, то, наверное, я проверил его документы, не так ли, Грахорн?» Старший стражник тяжело вздохнул и устало посмотрел на Нури. «Нападение на дирижабль», — веско заметил он. «Наверное, стоит все проверить еще раз». «С каких это пор стража на скалах разбирает разборки в эфире, Гра?» — не удержался я. «И с каких это пор слова лишь одного участника драки выдаются за единственно верные?» «Согласен с графантом», — кивнул Нури и очень зло посмотрел на стражника. «С чего это вы, Грахорн, стали разбираться в столкновениях эфирных судов? Что-то я не припомню, чтобы за такое вообще кого-то наказывали». «Ну, такие обвинения и выдвигают нечасто», — смутился Грахорн, злобно глянув на меня. «Арестуйте его!» — заревел с пола Бонги. «Он на меня напал!» «Арна?» — Гранури повернулся к девушке за стойкой. «Кто на кого напал? Видела?» Я уже почти было поверил, что вот сейчас все и разрешится, но тут девочка быстро глянула на Бонги и принялась отрицательно мотать головой, заставив меня опешить от такого наглого вранья. «У графанта был жезл?» — спросил Гранури, но, заметив, как та снова опускает взгляд, потребовал: «На меня смотри!» «Да, Гра!» — пискнула та, чем, если честно, совсем добила во мне веру в людей. Грабонги, сидя на полу, довольно осклабился и с ненавистью уставился в мою сторону. Грахорн нахмурился и требовательно спросил, обращаясь ко мне: «Где ваш жезл, Гра?» «Все мои жезлы лежат на дирижабле в ангаре», — ответил я, стараясь оставаться спокойным. «С собой у меня никаких жезлов нет». «Где ваш жезл, Гра?» — еще настойчивее повторил стражник. Мой ответ не изменился. «У меня нет с собой жезла». Я посмотрел ему прямо в глаза. «Кстати, вы могли бы спросить у своего подчиненного, был ли у меня жезл, когда он вошел?» «Нет, не было у него», — тут же брякнул молодой стражник, заставив Хорна поморщиться. «Молчать!» — рявкнул он на подчиненного. «Говорить будешь, когда я спрошу!» «Я подумал», — залепетал молодой. «Молчать!» — повторил Грахорн. Гранури задумчиво оглядел холл гостиницы. «Я вижу только один жезл», — заметил он. «И этот жезл всегда носил с собой грабонги». «Арна? У графанта был жезл?» «Нет, нет», — сразу же сдалась та. «Жезл был только у грабонги». «То есть в первый раз ты соврала?» — спросил Нури, строго глядя на подчиненную. «Я просто...» Девушка дернулась и сразу же выпалила. «Я сказала, да, Гра, когда вы потребовали смотреть вам в глаза. Это не про жезл было сказано». Что она опять врет, было видно невооруженным глазом. Но вот ее как раз понять было можно, хоть ее вранье и больно било по моему и без того шаткому положению. Как бы ни закончилась эта история, но грабонги никуда из гостиницы не денется. Вряд ли его выпрут со скалы за банальную драку, даже с применением жезла. Все-таки член дома. А ей тут все-таки работать и еще терпеть этого урода. Если она знает про мстительность членов дома Сарда, а про нее знают почти все, даже я, то я бы на ее месте, наверное, тоже молчал в тряпочку. «Но он на меня напал!» — заорал Грабонги, тыкая в меня пальцем. «Да, тут все понятно», — закивал Хорн. Второй стражник, зашедший вместе с ним, поморщился и осторожно выскользнул на улицу. Причем вот он как раз дверью даже не скрипнул. «С чего это вам тут все понятно?» — поинтересовался Нури. «Арна ведь не помнит, кто начал первым». «А с чего бы тогда Грабонге хвататься за жезл?» — удивился Хорн. «С того, что он невоздержанный придурок», — спокойно улыбнувшись, заметил я, «и не умеет держать себя в руках». «Ах ты, дерьмо, Булла!» — взревел Бонги. «Да, это я как раз и слышал, Гра. Прямо перед тем, как вы начали по мне стрелять», — кивнул я. «А вот зачем мне нападать без оружия на вооруженного человека? Я разве похож на психа?» «Хватит!» — взревел старший стражник. «Все замолчали! Калист! Проклятье! Он же зашел вместе со мной! Калист! Где он?» Последний вопрос относился ко мне с Бонги, но мы синхронно пожали плечами. Я просто из вредности, а Бонги вправду не видел, потому что все это время сверлил меня взглядом, полным лютой ненависти. «Итак, что же тут произошло?» — проговорил Хорн, уперев руки в бока. «Вы двое устроили драку в холле отеля». Я едва сдержался, чтобы не отпустить комментарий в духе «Гениально, шеф!» Но Хорну и без моих подколок было тяжело. «Вы подрались, потому что ранее состоялось столкновение ваших судов». Хорн задумчиво покивал и принялся ходить из стороны в сторону. «Возможно, мы можем замять этот инцидент», — предположил Нури. «Все-таки оба гостя нашей гостиницы нам очень важны». «Да чтоб тебе в рот навалил шарк!» — возмутился недобитый Бонги. «Я не собираюсь ничего заминать!» «Тогда ваше положение весьма незавидно, Гра», — веско заметил Нури. «О том, кто на кого напал в эфире, нам ничего доподлинно неизвестно. А вот здесь вы дрались с применением жезла, и следы на стенах и мебели выглядят весьма красноречиво». «Я не начинал драку! Я защищался!» — взревел Бонги. «Этого никто не может доказать», — развел руками Нури. «Да прекратите вы!» — рявкнул Хорн, останавливаясь. Все больше и больше у меня возникало ощущение, что он пытается выгородить Бонги, но у него никак это не получается. Ему требовался хотя бы один аргумент не в мою пользу. А как известно, кто ищет, тот всегда найдет. Поэтому, выждав еще пару минут, я решил все-таки помешать его размышлениям. «Между прочим, Грабонги, вы так и не предъявили доказательств, что я напал на ваши дирижабли», — заметил я. «Ты еще свой вонючий рот открывать будешь», — злобно ответил тот. «Я даже буду издавать звуки своим вонючим ртом», — я улыбнулся. «Так как вы собирались доказывать мое нападение, Гра?» «Да хоть тем, что мои дирижабли в ангарах и повреждены!» — взревел Бонги. «Кто их повредил?» «И как же они повреждены?» — спросил я с интересом. «Да ты издеваешься!» — разозлился Бонги. «У них повреждены сети аэростатов и гондолы! Они же столкнулись, идиот!» «То есть вы обвиняете меня в том, что ваши дирижабли столкнулись?» — удивился я. «В самом деле, Гра, это как-то странно звучит», — заметил Нури, соглашаясь со мной. «Да замолчите вы, наконец!» — взревел взбешенный Хорн. А раз столкнулись только дирижабли Грабонги, а мой не поврежден, то какой смысл мне начинать драку? Закончил я, проигнорировав гнев стражника. «Ах ты, слизняк!» — вскрикнул Грабонги, начиная подниматься на ноги. «Ну я тебе сейчас!» «Да вы уже пытались, Гра!» — кивнул я. «Даже с жезлом!» «Тихо, тихо!» «Гра, сядьте и успокойтесь!» «Ты!» — Хорн уставился на меня. «Графант!» «И не на ты!» — ответил я, прямо глядя ему в глаза. И Хорн сдулся. «Вы тоже сядьте, Гра!» — буркнул он. «Грабонги, вот на то кресло у стены. Графант, на стул в углу». «А я?» — приподняв бровь, спросил Нури. «А вы, Гра?» «Просто молчите», — хмуро попросил стражник. Дверь открылась, и на пороге появился тот самый Калист, который тихо покинул гостиницу. «Вот ты где!» — накинулся на него Хорн. «Где тебя изначальные носят?» «Оба участника драки — эфирные капитаны», — спокойно пояснил Калист. «Я сразу пошел и заблокировал их суда». «А, вот это ты верно, да», — закивал Хорн. «Еще хотел бы предупредить, что видел, как сюда идут Грамонагор и Грани Араэле», — тихо, но очень веско сказал Калист. «Что им тут понадобилось?» — удивленно спросил Хорн, но в этот момент дверь открылась, и на пороге появилась Араэли с высоким седоусым стражником, сжимавшим в руках внушительный посох. И тон старшего стражника немедленно изменился. «Приветствую, Гра и Грани». «Ты!» — взревел Бонги, увидев Араэля. «Тебе-то что здесь надо?» «Ну, вообще-то, Бон, я наместник на этой скале», — ответила ему Араэля таким холодным тоном, что я ее просто перестал узнавать. «А вот что тебе здесь понадобилось? И кто тебя вообще пустил?» «Стерва рыжая! С чего это мне запретят здесь снимать номер, а?» — обиделся Бонги. «Ну хотя бы по той причине, что я тебе здесь не рада», — так же холодно ответила Араэля. «Это не повод выгонять меня со скалы», — возмутился Бонги. «Расскажи это своему братцу, который не разрешил мне причалить в прошлом году». С каждой фразой голос Араэли становился все громче и злее. «Своему дяде, который конфисковал груз, отправленный лично мне. И своему отражению, которое отражает ту самую образину, которая скинула меня со скалы, где ты был наместником, Бон!» «Я буду жаловаться», — пообещал Бонги, явно припоминая что-то из вышеперечисленного. «Из гостиницы ты выселен, Бон, и у тебя есть ровно 3 часа, чтобы покинуть Милангу», — холодно сказала Араэля. «Но драка, Грани!» — воскликнул Хорн. «Случилась драка!» «Если в драке принимал участие этот хам, то драка началась по его вине», — оборвала стражника Араэля. «Я доложу об этом решении вашему отцу», — растеряв всю свою вежливость, заметил Хорн. Он окинул всех хмурым взглядом и вышел, развернувшись на пятках, а за ним гостиницу покинули и 2 его подчиненных. «Ты еще тут?» — вызверилась на Бонге Араэля. «Заберу вещи из номера», — бросил тот, направляясь в сторону лестницы. «И побыстрее!» — крикнула ему вслед девушка, а потом повернулась к седому стражнику и тихо произнесла. «Мне конец, Ман. Это конец». И вот тут я понял, что ситуация с каждым новым открытием становится все хуже, но все интереснее и интереснее.